А, мать! Ластанкина, командир! Слушай, я опоздаю, давай в метро, будет быстрее. Ну, если следующий не повезет, хорошо, пойдем в метро. Вот, видишь, все-таки едем. Поцелуй меня и давай больше не спорить, ладно? Ладно. Ты меня любишь? Любишь, любишь. И никогда, никогда, никогда не описать эту тьму и огни, и асфальт, и дождь, и езду. Так и сдохну, и никто не узнает, что это такое вечерняя ночная езда по Москве в такси, на леваке, под слишком громкую музыку. Может, кто-нибудь уже описал или опишет? Ну, спасибо тебе за такую перспективу. Я сам хочу, понимаешь? Сам. И никто это не опишет никогда, то, что видел я, понимаешь? Понимаю, конечно. Понимаю. И если я это не опишу, то это умрет, понимаешь? Значит, я вместе с собой уморю все это. Извини, я говорю банальности. Мне не хочется искать другие слова. Ничего. Не расстраивайся, милый. Любимый, не расстраивайся. И не пей, пожалуйста. Я тебя прошу, хорошо? Хорошо. Самое главное — это именно красные хвостовые огни. Это важнее всего. И еще исчезновение деталей в темноте и под дождем. Праздничная нарядность мокрого асфальта и красных уплывающих огней. Если это вдруг случайно можно продолжить, если повезло и в сумке болтается купленная у Ханыги возле Елисеевского за двадцатку бутылка, тогда есть смысл в очередной раз попытаться. Уже вернувшись, ощущая двойной жар в затылке и шее от проглоченного перед тяжелым поздним ужином неполного стакана и во лбу в надбровьях от усталости и желтого света лампы, чувствуешь, кроме того, что минут через 20, через полчаса кайф пройдет, жар схлынет, и останется только усталость, потянет в сон. Вот тут-то и есть надежда поймать эти огни, этот мокрый блеск, и впихнуть их в серые строчки, выезжающие из старого рейн-металла с блеклой лентой. Лишь бы поймать. Тогда уже можно спокойно закурить и, слегка улыбаясь, хитро-безумной улыбкой в пустоту, отодвинувшись от стола, додумывать и довязывать эту детскую забаву. Сюжет. Сюжет, сюжет, сюжет, будь он неладен. Но почему же нельзя, невозможно? Самому становится тоскливо не выдумывать картинки, не связывать их, не видеть белую дорогу, сияющую под белым солнцем. Проселочный съезд в сторону, в лес, выбитую полянку, стоянку над откосом, заросшим буйным, слишком ярким лесом, и злых, жадных, хрипящих ненавистью людей, таких лишних здесь. А ведь, казалось бы, хочется совсем другого. Писать и писать об этой жизни, об этой женщине, ничего не выдумывая, не вызывая в памяти чужие картинки, не доводя их до ясности галлюцинаций, а просто писать о вечере в Москве, о людях, говорящих понятным языком, об их нищете, о том, как дерутся в очередях, как затравленно зло смотрят на танки, идущие в начале октябрьской ночи посередине улицы, сверкая белой парадной краской по обводам, о нашем с нею страшном счастье, вершащемся в этом рассказе, о нелепых поцелуях на улице, когда девчонки рядом хихикают над старым козлом и его пышной дамой. О том, как стыдно быть счастливыми нам самим, когда в метро бабы везут вырванные с боем макароны. О любви, которая всегда не ко времени, но никогда так, как сейчас. И можно так писать бесконечно, но вдруг выплывает белая дорога и большой темно-синий автомобиль, жарко сияющий под солнцем, проносящийся по этой дороге. Безумное занятие, постыдное для взрослого мужчины придумывание сказок. Впрочем, этим всегда занимались именно взрослые мужчины, знающие, что это такое — придумывать другую жизнь.